Сказавши это, Головлев круто поворачивает по направлению проселка и начинает шагать, опираясь на суковатую палку, которую он перед тем срезал от дерева. Иван Михайлович некоторое время следит за ним и потом бросается ему вдогонку. «Вот что, барин!» — говорит он, нагоняя его. «Давеча, как ополченку вашу чистил, так 3 целковеньких в боковом кармане видел. Не оброните как-нибудь ненароком». Степан Владимирович, видимо, колеблется и не знает, как ему поступить в этом случае. Наконец он протягивает Ивану Михайловичу руку и говорит сквозь слезы. «Понимаю, служивому на табак. Благодарю. А что касается до того, заест она меня, друг любезный. Вот помяни мое слово, заест». Головлев окончательно поворачивается лицом к проселку, и через 5 минут уже далеко мелькает его серый ополченский картуз, то исчезая, то вдруг появляясь из-за чащи лесной поросли. Время стоит еще раннее, 6 часа в начале. Золотистый утренний туман вьется над проселком, едва пропуская лучи только что показавшегося на горизонте солнца. Трава блестит, воздух напоен запахами ели, грибов и ягод. Дорога идет зигзагами по низменности, в которой кишат бесчисленные стада птиц. Но Степан Владимирович ничего не замечает. Все легкомыслие вдруг соскочило с него, и он идет словно на страшный суд. Одна мысль до краев переполняет все его существо. Еще 3-4 часа, и дальше идти уже некуда. Он припоминает свою старую головлевскую жизнь, и ему кажется, что перед ним растворяются двери сырого подвала, что как только он перешагнет за порог этих дверей, так они сейчас захлопнутся, и тогда все кончено. Припоминаются и другие подробности, хотя непосредственно до него не касающиеся, но, несомненно, характеризующие головлевские порядки. Вот дяденька Михаил Петрович, в просторечии Мишка Буян, который тоже принадлежал к числу постылых, и которого дедушка Петр Иванович заточил к дочери в Головлево, где он жил в людской и ел из одной чашки с собакой-трезоркой. Вот тетенька Вера Михайловна, которая из милости жила в Головлевской усадьбе у братца Владимира Михайловича и которая умерла от умеренности, потому что Арина Петровна корила ее каждым куском, съедаемым за обедом, и каждым поленом дров, употребляемых для отопления ее комнаты. То же самое приблизительно предстоит пережить и ему. В воображении его мелькает бесконечный ряд безрассветных дней, утопающих в какой-то зияющей серой пропасти, и он невольно закрывает глаза. Отныне он будет один на один с злою старухою, и даже не злою, а только оцепеневшую в апатии властности. Эта старуха заест его, заест не мучительством, а забвением. Не с кем молвить слово, некуда бежать, везде она, властная, цепенящая, презирающая. Мысль об этом неотвратимом будущем до такой степени всего его наполнила тоской, что он остановился около дерева и несколько времени бился об него головой. Вся его жизнь, исполненная кривляния, бездельничества, буфонства, вдруг словно осветилась перед его умственным оком. Он идет теперь в Головлево. Он знает, что ожидает там его, и все-таки идет, и не может не идти. Нет у него другой дороги. Самый последний из людей может что-нибудь для себя сделать, может добыть себе хлеба. Он один ничего не может. Эта мысль словно впервые проснулась в нем. И прежде ему случалось думать о будущем и рисовать себе всякого рода перспективы, но это были всегда перспективы дарового довольства и никогда перспективы труда. И вот теперь ему предстояла расплата за тот угар, в котором бесследно потонуло его прошлое. Расплата горькая, выражавшаяся в одном ужасном слове – заезд. Было около 10 часов утра, когда из-за леса показалась белая Головлевская колокольня. Лицо Степана Владимировича побледнело, руки затряслись. Он снял картуз и перекрестился. Вспомнилась ему евангельская притча о блудном сыне, возвращающемся домой, но он тотчас же понял, что в применении к нему подобные воспоминания составляют только одно обольщение. Наконец он отыскал глазами поставленный близ дороги межевой столб и очутился на Головлевской земле. На той постылой земле, которая родила его постылым, вскормила постылым, выпустила постылым на все четыре стороны, и теперь постылого же вновь принимает его в свое лоно. Солнце стояло уже высоко и беспощадно палило бесконечные Головлевские поля. Но он бледнел все больше и больше и чувствовал, что его начинает знобить. Наконец он дошел до погоста, и тут бодрость окончательно оставила его. Барская усадьба смотрела из-за деревьев так мирно, словно в ней не происходило ничего особенного. Но на него ее вид произвел действие медузиной головы. Там чудился ему гроб. «Гроб, гроб, гроб», — повторял он бессознательно про себя. И не решился-таки идти прямо в усадьбу, а зашел прежде к священнику и послал его известить о своем приходе и узнать, примет ли его маменька. Попадья при виде его закручинилась и захлопотала об яичнице. Деревенские мальчишки столпились вокруг него и смотрели на барина изумленными глазами. Мужики, проходя мимо, молча снимали шапки и как-то загадочно взглядывали на него. Какой-то старик дворовый даже подбежал и попросил у барина ручку поцеловать. Все понимали, что перед ними постылый, который пришел в постылое место, пришел навсегда, и нет для него отсюда выхода, кроме как ногами вперед на погост. И всем делалось в одно и то же время и жалко, и жутко. Наконец поп пришел и сказал, что маменька готовы принять Степана Владимировича. Через 10 минут он был уже там. Арина Петровна встретила его торжественно строго и смерила с ног до головы ледяным взглядом, но никаких бесполезных упреков не позволила себе. И в комнаты не допустила. А так на девичьем крыльце свиделась и рассталась, приказав проводить молодого барина через другое крыльцо к папеньке. Старик дремал в постели, покрытый белым одеялом, в белом колпаке, весь белый, словно мертвец. Увидевший его, он проснулся и идиотски захохотал. «Что, голубчик, попался к ведьме в лапы!» — крикнул он, покуда Степан Владимирович целовал его руку. Потом крикнул петухом, опять захохотал и несколько раз сряду повторил: «Съест! Съест! Съест!» «Съест!» — словно эхо откликнулось и в его душе. Предвидения его оправдались. Его поместили в особой комнате того флигеля, в котором помещалась и контора. Туда принесли ему белье из домашнего холста и старый папенькин халат, в который он и облачился немедленно. Двери склепа растворились, пропустили его и захлопнулись. Потянулся ряд вялых, безобразных дней, один за другим утопающих в серой, зияющей бездне времени. Арина Петровна не принимала его. К отцу его тоже не допускали. Дня через 3 бурмистр Финогей Ипатич объявил ему от маменьки положение, заключавшееся в том, что он будет получать стол и одежу, и сверх того по фунту фалера в месяц. Он выслушал маменькину волю и только заметил: «Ишь ведь старая, пронюхала, что Жуков 2 рубля, а фалер 1,90 рубля стоит. И тут 10 копеечек ассигнациями в месяц утянула. Верно, нищему на мой счет подать собиралась». Признаки нравственного отрезвления, появившиеся было в те часы, покуда он приближался проселком к Головлеву, вновь куда-то исчезли. Легкомыслие опять вступило в свои права, а вместе с тем последовало и примирение с маменькиным положением. Будущее, безнадежное, безвыходное, однажды блеснувшее его уму и наполнившее его трепетом, с каждым днем все больше и больше заволакивалось туманом и, наконец, совсем перестало существовать. На сцену выступил насущный день с его цинической наготою и выступил так назойливо и нагло, что всецело заполнил все помыслы, все существо. Да и какую роль может играть мысль о будущем, когда течение всей жизни бесповоротно и в самых малейших подробностях уже решено в уме Арины Петровны? Целыми днями шагал он взад и вперед по отведенной комнате, не выпуская трубки изо рта и напевая кое-какие обрывки песен, причем церковные напевы неожиданно сменялись разухабистыми и наоборот. Когда в конторе находился налицо Земский, то он заходил к нему и высчитывал доходы, получаемые Ариной Петровной. «И куда она якую прорву деньжищ девает?» – удивлялся он, досчитываясь до цифры слишком 80 тысяч на ассигнации. «Братьям, я знаю, не ахти сколько посылает, сама живет скаридно, отца солеными полотками кормит. В ломбард! Больше некуда, как в ломбард кладет!»